Глава 9. Тета. Здесь было по-настоящему холодно. Стоя на краю мира, две женщины кутались в куртки и шарфы, пока третья копалась в снегу, выводя одной ей понятные узоры. Ветер, бушевавший вчера весь день, теперь стих, и редкие ажурные снежинки умиротворенно кружились в воздухе, не спеша присоединиться к плотному снежному покрову на открытом плато. Не думаю, что ей следовало бы дождаться лета. Или хотя бы весны?» На мгновение освободив рот от шерстяного шарфа, спросила младшая из них, Кассандра. «Мы и так слишком долго ждали», — пожала плечами Ома, она же призрак. Эльсона всю жизнь мечтала восстановить общину Арили. Тут даже ураган не помеха. «Элли», — сделав знак Эльсоне, Кассандра показала в сторону обрыва. Но Эльсона только махнула рукой, мол, идите без меня, и они пошли. Вчера вечером было слишком темно, чтобы любоваться священными водами водопада Аурили. Сегодня в самый раз. Ома замерла, не доходя двух шагов до края. Против ее ожидания вода вырывалась прямо из древней скалы, а не текла рекой по плато. Беря начало от этого водопада, могучая река Верена питала весь Флориендейл, разделяясь на множество ручьев и речушек, огибая горы, омывая набережные Ориентали, Ангоры и Флоры, впадая в море Ласточки, а за ним — в теплое море. Иные знают его под названием «Море Линчева». Но что нам до них теперь? Ома опустилась на землю, стянула перчатки и закопала обе руки в снег. Она чувствовала пульсацию живительного потока в недрах земли и едва не плакала от внезапно охватившего ее безграничного восторга. Водопад Арили был чудом, доказательством неистощимого могущества силы воды. Но Дельте Оме не нужны были доказательства. Она и вода, они были едины. Кассандра остановилась у края, совершенно не испытывая страха. В самом деле, чего ей бояться? Она правила этим миром. Да и глупо бояться того, что еще не случилось. При этом Кассандра смотрела не вниз на стремительно несущиеся к земле потоки воды, а перед собой. Вы думаете, она нас заметила? Кассандра закусила губу, помедлила мгновенье и начала читать стихи. И счастлив тот, кто смог к нему припасть своими жадными и добрыми губами, и напоил других, и сам напился всласть, и вброд по ним прошел усталыми ногами. Чтобы понять, что мир не так уж плох, что, может, счастье бродит где-то рядом, примите мир, как создал его Бог. И это хорошо, сказав над водопадом. Мы подхватили и так и продолжали в тысячу голосов. Придите в мир заснеженных полей, хотя б на миг расстаньтесь с вашей болью. Вдохните запах майских тополей, а не побитых тополиной молью. Примите мир созвездием цветов, зачином и надеждой, и свершением. Примите мир, а водопад стихов пусть будет мира светлым отражением. Стихи Владимира Рома. Она замолчала, дочитав стихотворение. Сбитая с толку королева Флориендейла. Это был первый раз, когда она увидела нас, почувствовала наше присутствие. И все же, даже теперь она не была до конца уверена. «Ангел?» — тихо, чтобы не услышала Ома, спросила Кассандра. «А что же ты ожидала найти здесь, милая Кассандра, если не ангела? Ведь монахи общины Арили, целиком посвятившие себя вере, избрали исток мира своей обителью не потому, что им нравился свежий разреженный воздух. И ты, конечно, все это знала, отправляясь в долгий путь за сотни километров. Так улыбнись же, не хмурь брови. Мы слушаем тебя». «Есть мысль, которая не дает мне покоя», — призналась Кассандра. «Как же так вышло, что меня спрятали на поверхности, а я снова оказалась в этом мире? Та катастрофа, наводнение... Там столько людей погибло. Неужели это все из-за меня?» «Так вот, что столь долго тревожило тебя, Кассандра. Когда ты злилась на Альфу после своего пробуждения, ты думала, что это она нагнала ураган». Кассандра напряженно кивнула. «Но потом я поняла, что у нее уже не было силы воздуха к тому моменту. А значит, это было нечто более глобальное». «Нечто вроде нас?» Кассандра молчала, уставившись в пространство. Интересно, что она видела? Ведь каждый видит что-то свое, Или только чувствует, или только слышит. Нет, Кассандра, некоторые вещи в жизни — простые совпадения. Мы не вмешиваемся в дела поверхностного мира. Он живет по другим законам. Там есть черные дыры, вечная мерзлота и демократия. Слишком сложно. «А здесь что, демократии быть не может?» — ухватилась за эту ниточку Кассандра. Впрочем, это был скорее риторический вопрос, и она не ждала на него ответа. «Так, ну а что стало бы с Флориан Дейлом, если бы со мной все-таки что-то случилось? Допустим, если бы я тоже погибла при наводнении? Или если бы не Лимери?» «Мы считаем такой исход невозможным». «Что значит невозможным? Ведь я и вправду чуть не умерла», — горячо возразила Кассандра, даже щеки вспыхнули. «Альфа уже усыпила стихии и все такое, а Лимери, откуда она взялась?» «Мы то, во что мы верим. Наша реальность — то, что мы сами вокруг себя создаем. Вопрос в том, как ты видишь свою реальность. Лимери понадобилось много лет, чтобы принять это. Оставь ее в покое, которое она заслужила. Ее история лежит в прошлом, твоя простирается в будущее». Она явно была недовольна таким ответом. Разве не прелесть? Лишь лучшие правители Флориан Дейла отваживаются спорить с нами и задавать вопросы. Слабые благоговейно внимают каждому слову и все принимают за чистую монету. А ведь у нас тоже есть чувство юмора. Ты — начало новой эпохи, Кассандра Амейн. Ты возродишь стихийные народы. Последние из оставшихся в живых скоро подтянутся к тебе. Ты возвеличишь стихии. Ты раздашь землю и титулы. И Флориан Дейл будет много десятков лет процветать, пожиная плоды твоего правления. Будь доброй, будь справедливой и ничего не бойся. Она не боялась. Стояла на самом краю обрыва, над звенящим водопадом, и смотрела прямо на нас. Пушистый капюшон куртки обрамлял ее лицо, словно грива короля льва. «Кассандра!» — Ома окликнула подругу, застывшую в оцепенении у края. Она подошла к ней, взяла своей мокрой от снега ладонью ее пылающую руку и заглянула в лицо. В глазах Кассандры было столько смирения, покоя и тепла. Странно, что снег вокруг нее еще не растаял. «Ну что, стоило это того?» «Однозначно», — Кассандра кивнула на водопад. Потоки воды раздвинулись, словно занавес, открывая широкий проход в поверхностный мир. Она спросила совета, как ей быть с теми людьми, кто решился покинуть Флориан Дейл. Им совершенно ни к чему оставаться в стране, которую они не хотят и которая их не хочет. И ангел указал путь. «Я думала, придется отправлять их через портал во Флори. А тут такое», — ошарашенно заметила Ома. «Это теперь навсегда?» «На один раз. Они уйдут, и водопад снова закроется». Сквозь пелену воды Кассандра разглядывала города с миллионами огней, застроенные побережья, леса и каньоны, и бесконечные ленты шоссе. Неужели она уже дважды в своей жизни пересекала эту тонкую грань и бывала по ту сторону? Глядя на все это кажущееся великолепие, Кассандра зареклась, что больше никогда не ступит на землю поверхностного мира. Просто на всякий случай.